все для меня. Но грабить ангелов, мистер Флауэрбэк, я не могу. Я лишен необходимых для этого качеств. Один суверен за вечер, еще шесть на следующее утро. Питер, в который уже раз одарил искушение положить конец гнуснейшей жизни в гнуснейшей дыре гнуснейшего квартала, гнуснейшего всем гнусном мире города, он лишь вложил монету в руки Полтернека. — Приведите мальчика, — прошептал он. Полтернек хлопнул в ладоши. — Флинтер! В мглистом дальнем углу комнаты поднялась с соломенного тюфяка смутная фигура. То был мальчик на вид не старше 14 лет, хотя в городе, где и у шестилетних детей встречаются глаза и походка старцев, и не меньше, чем у оных жизненный опыт, где грязь и голод так задерживают рост 20-летних юношей, что те сохраняют внешность хрупких детишек, истинный возраст, кого бы то ни было, Питер назвать не взялся бы. Да возраст Питера и не заботил. Глаза его были прикованы к лицу поднявшегося, или, вернее, к месту, где полагалось бы по праву находиться лицу, ибо взгляд Питера приковало отнюдь не лицо. На лице дамы и господа и досточтимые джентльмены обычно размещаются глаза, не правда ли? Лицу надлежит обладать ушами и ртом, некой совокупностью органов, позволяющих обонять и видеть, и слышать, и чувствовать вкус, только тогда ему и можно присвоить звание лица. То же, что обоняет оно низменный смрад, видит глубочайший позор, слышит самые мерзкие богохульства и вкушает не что иное, как горчайшие горести, лица как такового отнюдь не касается. Лицо предоставляет органы, кои занимают отведенные им места. А уж органы эти пусть себе видят и слышат, что им заблагорассудится. А потому заслуживает ли такого названия личина, о господа мои? Глядящие на золотые блюда, дамы, обоняющие тонкие ароматы, друзья, вкушающие упитанного барашка и внимающие сладкой гармонии любящих голосов, заслуживает ли такого названия лицо, лишенное носа? Какое слово должно придумать для обозначения физиономии, на которой от носа почти ничего уже и не осталось? Физиономии с дыркой посередине, там, где надлежит возвышаться носу, будь он приплюснутым или долгим, распухшим или схожим с картофельным клубнем, римским или отвислым, каким угодно, но носом простецким либо прекрасным. Физиономии, говорю я, с черным запустением там, где следует помещаться, дабы на них можно было взирать с обожанием либо отвращением, ноздрям и хребтику, ибо иначе это уже и не лицо, но лик позора, не образ, но образина отсутствия, личина похоти и греха, обличие нужды и отчаяния, но молю вас поверить мне, не и сотню раз не лицо человеческого дитяти. Флинтер, приведи джентльмену юного Джо, и Флинтер, даже не думай прикоснуться к нему, или разорвите меня на куски. Ты вдруг обнаружишь, что на твоей роже недостает и пары ушей. Полтернек повернулся к Питеру с покорной улыбкой, как бы желая сказать: «Да благословит Господь мои ягодицы! Разве я не расточаю своим малышам больше забот, чем они заслуживают?» Должно быть, он заметил отвращение и ужас, исказившее лицо Питера, поскольку поспешил прошептать в объяснение: «Сифилис, мистер Флауэрбэк, сифилис — это в нашем деле истинное проклятие. Он был хорошим работником, наш мистер Флинтер. А мне не хватило духу прогнать его после того, как сифилис лишил его нюхалки». «Могу себе представить», — произнес Питер. «Как? Помедленнее». «Бога ради», — сказал Гэри. «У меня сейчас запястье нахрен переломится». Расхаживавший по комнате Адриан остановился. «Проси», — сказал он. Немного увлекся. «Ну, как тебе пока что? Насчет клубни я не уверен. Пожалуй, ты прав. Завтра проверю». 2 часа ночи уже. Да и ручка у меня того и гляди сдохнет. Надо подрыхнуть. Главу закончим? Утром. На заправочной станции при автостоянке, расположенной по обок от автобана Штутгарт, Карлсруэ, Зализывали раны твидовая куртка и темно-синяя рубашка Маркс и Спенсер. «Поверить не могу», — говорил темно-синяя рубашка. «Ни с того ни с сего, и главное, за что?»